Антон Деникин. Путь русского офицера. Предисловие. Имя генерала Антона Ивановича Деникина вошло в историю как имя главы вооруженных сил Юга России в самый острый период гражданской войны. Сменив на посту павшего смертью храбрых генерала Корнилова, Деникин со своими армиями подошел к Москве ближе, нежели кто-либо иной из белых вождей. Но силы оказались неравными. Предприятие потерпело неудачу. И Антон Иванович Деникин, передав пост генералу Петру Врангелю, сошел со сцены вооруженной борьбы. В книге, предлагаемой вниманию читателя, он не найдет повести о гражданской войне. Смерть остановила перо автора, когда он приступил к описанию одного из славнейших эпизодов русской военной истории – Брусиловского наступления 1916 года. События с 1917 по 1920 год описаны генералом Деникиным в хорошо известном пятитомном труде «Очерки русской смуты». Еще несколько глав, и автор кончил бы там, где он начал свои очерки. Вероятно, он пошел бы и дальше и рассказал бы и о долгих годах, проведенных им в эмиграции, в некотором расхождении с официальными своими преемниками на посту вождя русских белых армий, тогда уже бывших в изгнании и рассеянии. Свою позицию, в сущности обороническую, то есть отрицающую сговор эмиграции с какой-либо нацией, идущей войной на Россию с завоевательными целями или с намерением ее расчленить, он защищал навсегда привлекавших многочисленную публику собраниях, устраивавшихся в Париже, где он жил с 1926 по 1940 год. После Великой катастрофы, свалившейся на Францию, он оказался под немцами в районе Бордо. Его посетил германский главнокомандующий, который предложил ему благоприятные условия жизни и работы над воспоминаниями при условии переселения в Германию. Генерал отклонил предложение и перенес все тяготы, выпавшие на русских эмигрантов, не польстившихся на немецкие посулы. В 1945 году он переселился в Соединенные Штаты, где скончался 7 августа 1947 года. Воспоминания, как уже сказано, обрываются на полуслове, но то, что написано, представляет выдающийся интерес. Написаны они опытным писателем. Уже когда генерал писал свои очерки русской смуты, он был далеко не новичком на литературном поприще. С молодых лет он принимал участие в русской военной журналистике, посвящая живые и смелые очерки русскому военному быту в мирное время, а впоследствии и боевым эпизодам, в которых ему довелось участвовать. Страницы воспоминаний, описывающие раннюю литературную деятельность автора, запечатлевают малоизвестный факт. В русской армии было больше свободы мнения, нежели в германской или французской. И эта свобода существовала уже во времена, когда общая печать тяжело страдала под игом цензуры. А те страницы воспоминаний, которые воспроизводят боевые эпизоды русско-японской и германской войн, привлекут особое внимание читателя. Описание военных действий часто утомляет, потому что эти действия всегда хаотичны. А неумелое описание хаоса не оставляет в уме ничего, кроме хаоса. Но талантливый военный писатель находит путеводную нить. И вот хаос получает смысл. И увлеченный рассказом читатель испытывает особое наслаждение от проникновения в то, что казалось сокровенным и недоступным. Таким умением в высокой мере владеет генерал Деникин. Но основное значение воспоминаний все же в том, что они являются как бы прологом к истории гражданской войны. В одной из знаменитых своих речей Петр Аркадьевич Столыпин бросил фразу: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». Гражданская война, в которой сыграл свою историческую роль Антон Иванович Деникин, началась после того, как произошли великие потрясения, а великая Россия пала. В понимании генерала Деникина гражданская война должна была восстановить великую Россию, которую он мыслил не иначе, как единой и неделимой, и закончить великую смуту, подобно тому, как ополчение Минина и Пожарского восстановило порядок после смутного времени. Гражданскую войну и ее исход нельзя понять, не вдумавшись в состояние русского общества накануне Первой мировой войны и революции. Основной чертой этого общества был раскол на три части. Это были традиционная власть и консервативные элементы, ее поддерживавшие, общественность, в свою очередь расколотая между либеральными и многообразными социалистическими течениями, и народ, который уже утратил беззаветную преданность трону, но лишь в малой мере воспринял идеологии и программы общественности. Несмотря на неудачу Столыпинской попытки вывести Россию на новые пути посредством коалиции власти с умеренной общественностью и широких реформ, имевших целью создать твердую базу для обновленной власти, за 8 лет между конституционной реформой и началом Первой мировой войны в России явно протекали процессы роста и оздоровления. Быстро развивалась промышленность, поднималось сельское хозяйство, сдвинутое с мертвой точки аграрной реформой и грандиозным размахом переселения. Гигантскими шагами пошло вперед народное образование. Стало выдвигаться новое поколение интеллигенции, менее старого, зараженное верой в единоспасительность революции. Война не России вызванная перевернула положение. Она поставила на очередь проблему власти, ибо на традиционно-бюрократической основе Россия явно не могла победить или даже выжить до победы. На этот раз общественность, за исключением крайних элементов, была готова на союз с властью на основе разумных и неотложных реформ. Предложение было отвергнуто. Небольшая консервативная прослойка пошатнулась, и с внутренней неизбежностью пришла революция. Февральская революция как будто бы проявила единение общественности с народом. Скоро обнаружилось, что это было иллюзией. Среди общественности выделилась группа, которая поставила себе задачей захват власти для осуществления крайне социалистической программы «без демократии». Эта попытка закончилась бы неудачей, как заговор Бобёва во время Французской революции, если бы народ был в самом деле с общественностью. Но народ с ней не был. Как не был он и со старой властью. Он жил еще в дополитическом состоянии и готов был принять власть, обещавшую ему немедленно исполнить его мечту о земле. Отколовшаяся от общественности группа большевиков взяла власть. Эту власть она решила удержать во что бы то ни стало и использовать ее для того, чтобы перестроить Россию по своему плану, не имевшему никаких корней в русской истории. На почве сопротивления такому решению русского вопроса разыгралась гражданская война. Разыгралась она в довольно редкой форме треугольного боя. Три, а не две силы противостояли друг другу. Белое движение, в котором сошлись, но далеко не слились консервативные элементы старого общества и умеренная общественность. Радикальная и социалистическая общественность, выкинувшая лозунг «Ни Ленин, ни Колчак», то есть не белое движение, и новая коммунистическая власть. Народ, как и раньше, не поднялся ни за кого. В этих условиях новая власть имела огромные преимущества. Она владела центральным аппаратом и располагала внутренними линиями. Тогда как белое движение было географически раздроблено между несколькими окраинами и было лишено внутреннего единства, а третья сила могла выступать лишь с разрозненными и разновременными диверсиями. Цель белого движения была в сущности та же, как у Столыпина в 1906-1911 годах и у прогрессивного блока в 1915-1917 годах. Но осуществление ее было неимоверно более трудным, нежели тогда. Тогда общественная ткань еще не была разорвана, и надо было предупредить ее разрыв. Во время гражданской войны нужно было восстановить разорванную ткань, но, конечно, не по-старому, а по какому-то новому образцу. По какому? На этот вопрос у белого движения ответа не было. Потому что оно было идеологически раздроблено, и к разрешению задачи не подготовлено. В сущности, никто не был готов и вне белого движения. Революционные взрывы приводят к стихийным распадам, а новые формы кристаллизации даются нелегко. Следовало ли в таких условиях вести гражданскую войну? На этот вопрос можно ответить так. Военная победа над большевиками дала бы возможность испробовать что-то иное, пусть несовершенное, но, несомненно, лучшее, нежели большевизм. Пусть непрочное, но все же открывающее путь для какой-то эволюции в сторону более нормального и исторически обоснованного разрешения русских проблем. Но были ли шансы гражданскую войну выиграть? Конечно, были. Представим себе несколько иную расстановку фигур на шахматной доске истории. Большее единство среди антикоммунистических сил, проявление среди них лиц, способных зажечь сердца людей новой идеей, большее понимание положения со стороны союзников России по Первой мировой войне, и результат был бы иной. Итак, был шанс победы. И этот шанс нельзя было, не следовало оставить неиспытанным. Иными словами, нельзя было без боя сдать Россию большевикам. Как уже сказано, воспоминания генерала Деникина не доходят до гражданской войны. Но основной их интерес в том, что они раскрывают в исторической перспективе личность одного из главных ее деятелей. А на общем фоне общественных отношений и движений истории все же творится личностями. На тему о том, как сложилась личность генерала Деникина, воспоминания дают богатый материал. Они начинаются как бы семейной хроникой, которая идет вразрез с одним из трафаретов, сложившихся в пылу борьбы между властью и обществом. Отец генерала родился крепостным. Отбыл тяжкую лямку 25-летней военной службы, но вышел в офицеры. А сын его смог сделать блестящую военную карьеру. Как мало это похоже на представление о старой России, как обществе, застывшем в кастовых напластованиях. Как это часто бывает, повесть о детстве и юности удалась генералу Деникину лучше всего. В дальнейшем, с погружением личности автора в дело, которому он по призванию и свободному выбору посвятил свою жизнь, она отступает на задний план. Но в личной жизни зачастую ярко отражаются существенные черты общественного строя. В этом отношении особенно интересна история его выпуска из Академии Генерального штаба, свидетельствующая о бездушии и произволе, на фоне которых приходилось развиваться и вступать в активную жизнь будущим вождям русской армии. Сразу становится понятной бездарность русского военного руководства в Японскую войну, к счастью, преодоленная ко времени Первой мировой войны. Но воспоминания несут и свидетельства о том, как неясны и неотчетливы были суждения по общественным вопросам в военной среде, на которую генералу Деникину волею судеб приходилось опираться во время возглавления Белого движения. Выясняют они, почему так было. Императорское правительство держало свое офицерство в полном неведении тех вопросов, которые волновали общество. Это было проявлением более общей политики – стремление предотвратить революцию через остановку циркуляции и обсуждения идей. Эта политика дала губительные результаты. И в момент революционного взрыва, и впоследствии, в час гражданской войны, когда еще можно было спасти Россию и ее культуру от коммунистического произвола и мракобесия, генерал Деникин не искал водительства. Оно было возложено на него волею судеб. Как-то он сказал Николаю Ивановичу Астрову: «Я знаю, что я делаю самую неблагодарную работу, и что меня будут поносить и, может быть, проклинать. Но кто-то должен эту работу сделать». В работу он внес две ценные черты – невозмутимое спокойствие и изумительную работоспособность. Он по неделям спал не более 2-3 часов в день, разделяя свои силы между фронтом и тылом. Как он и предвидел, многие его поносят. Но личной вины за неудачу на нем нет. Он сделал, что мог. Само собой разумеется, воспоминания генерала Деникина приподнимают лишь маленький уголок завесы, скрывающий от глаз человеческих бесконечно сложную сеть причинных рядов, из коих слагается история. Но как все хорошо написанные воспоминания, эта книга дает в преломлении через личность автора яркое отражение процесса, приведшего Россию к провалу в бездну. В дополнение к этому, книга может содействовать сохранению в памяти многих славных страниц русского прошлого. Неисповедимую волею судеб ожили многие из этих славных страниц и в памяти русских людей в России под большевистским ярмом оставшихся. А пока живет о них память, сохраняется надежда на то, что Россия, конечно, не старая, со многими ее пороками и слабостями, а новая, но и не нынешняя коммунистическая, заживет нормальной жизнью среди других народов, также верных памяти о своем прошлом. Николай Сергеевич Тимашов.